не могло рано или поздно не сказаться. Ленинское письмо на съезде не заняло того места, какое оно должно было занять. Отдельные делегации были ознакомлены с письмом специально выделенными людьми. Особенно активничал Каменев. Никаких обсуждений не было. В завершение такого информирования товарищам из комиссии по приему ленинских документов вносилось заранее подготовленное предложение рекомендовать Сталину в своей практической работе учесть критические замечания Ленина. На этом работа вокруг письма заканчивалась. По существу, благодаря такой форме доведения ленинского письма, оно фактически недооценивалось. Важнейший документ исторического значения не стал основой для утверждения демократических норм в партийной жизни, основой организационных изменений в руководящем эшелоне партии и выдвижении нового лица на пост генерального секретаря. Нужно учесть при этом, что с момента написания письма прошло почти полтора года. За это время Сталину пришлось возглавить борьбу с Троцким, который еще незадолго до смерти Ленина повел, используя разные предлоги, яростные атаки на генсека. Сталин выступил решительно против этих нападок, и его поддержало большинство партии. Все это не могло не сказаться на отношении делегатов к Сталину. Многие могли рассуждать: убрать Сталина — это значит признать правоту Троцкого. Политическая культура многих делегатов, и это не их вина, а отражение общей ситуации в стране, была невысокой. Многие слабо разбирались в хитросплетениях реальной политики, часто кажимость принимали за сущность. Ведь не случайно Троцкий, благодаря своим демагогическим речам, долго сохранял популярность у людей с невысокой политической сознательностью. В делегациях при чтении письма не возникали сомнения, почему этот важнейший документ не обсуждают непосредственно на съезде. Зачем эта келейность? Почему не обнародовать ленинские предложения? Все это является не только результатом определенной обработки и давления, но и прежде всего невысокой политической культуры многих делегатов. Одна из причин будущих бед в неразвитости на определенном этапе политической культуры не только большей части населения, но и членов партии. Едва ли многие из них догадывались, что именно сейчас, отказавшись после революции от Бога на небе, они сделали шаг к тому, чтобы создать его на земле. Не знали они и того, что Бог на небе был символом и требовал чаще символических жертв. А Бог на земле не удовлетворится этим, и жертвы для него будут страшными. Увы, такие провидцы, как Ленин, уникальная историческая редкость. Но ведь не у всех же была невысокая политическая культура. Разве Зиновьев, Каменев, Рыков, Томский, Дзержинский, Калинин, Родзутак, Сокольников, Фрунзе, Андреев, многие другие большевики не понимали, что нужно самым внимательным образом проанализировать завещание вождя? Думаю, что понимали. Но лозунг «единство», часто понимаемый формально, глушил голос интеллектуальной совести. Можно даже сказать, что ее совести шанс не был использован. Так будет еще не раз. Возвышение нового вождя будет происходить не только в условиях непрерывного сжимания, урезания, кастрирования реальной демократии,